ординарец Рощина, наш несостоявшийся средний класс, в трилогии очень живой. Этих мужиков большевики или в банды толкнули и уничтожили, или раскулачили и прикончили в ГУЛАГе. И всем понятно, что Иван Телегин и Вадим Рощин в Красную армию не пошли бы. Автор погнал их туда силой, вопреки характерам. Однако правда и здесь брежет. Столичные жители после победы революции получают по 100 граммов черного хлеба, а героиня гражданской войны Анисья еще и пару вобл или ржавую селедку. Зато граф лгал в другом. Вот что он говорил о великом Льве Толстом. Когда он пишет об отвлеченных вещах, он не видит, а думает. И если бы он думал так, как думает товарищ Сталин, то, наверное, он не затруднялся бы во фразах. А вот цитата из 1937 года. «Мы поднимаемся все выше и выше к вершине человеческого счастья». А вот и 1938 год. «Кто старое помянет, тому глаз вон. Глаз вон предателям, тайным врагам, срывающим нашу работу. Это уже сделано. Глаз у них вон». А это уже одобрение репрессий, пляска на костях. И еще беспардонная ложь из 1938 года. «Наш советский строй — единственная надежда в глухом мире отчаяния, в котором живут миллионы людей, не желающих в рабских цепях идти за окровавленной колесницей зверского капитала». И что же он за это получил? За свою бессмертную душу? Сталин выполнил все условия договора. Это дьявол, в отличие от Мефисто, не обманул. Граф получил дворец князя Щербатова, дачи в Барвихе и Царском селе, личный счет в банке, который был только у Туполева до ареста и Горького до его отравления чекистами. Он получил красного дерева мебель петровских времен и мебель карельской березы. В дверях стоял лакей с позументами и жезлом. «Его сиятельства дома нет, они на заседании горкома партии». Он получил депутатство ВС, стал академиком, возглавил Союз писателей, хватанул орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени. Его детей не взяли на фронт. Он только кинул в 1943 году 100 тысяч рублей на танк «Грозный». Он даже получил новенькую с иголочки молоденькую жену. Наташа, не вынеся вечных попоек с первыми встречными и застолий дома до утра, а также Романов со всеми юбками СССР, уехала с детьми в свою квартиру в Ленинграде. Оставила мужу любовную записку и по просьбе Алексея секретаршу на недельку. Наташа оставила ему Милу Баршеву, молодую девушку, подругу детей. Через 2 недели Баршева перебралась из кабинета в спальню. Наташа смирилась, худого слова не сказала. Таков свирепый закон любви. Если ты стар, ты не прав, и ты побежден. Она снова стала писать стихи о любимом Алёше. И это было худшее из его предательств. В 1935 году 52-летний Толстой женился на 29-летней Людмиле. Они прожили вместе 10 лет. Из Милы вышла советская гранд-дама. Это вспоминает писатель и лагерник, аристократ Олег Волков. Однажды он ел за их столом, но понял, что просить помощи и заступничества нельзя. Толстому разрешали ездить в Западную Европу. Он пытался сманить Бунина, хвастался богатством и скупленными на толкучке портретами предков. Но тот, кто не подает руки талантливым подлецам, не дал ему легкой смерти и долгой жизни. В 1944 году у него нашли рак легкого, и он умер в 1945 году, 23 февраля, ничего из богатств не унеся с собой. Я бы простила за талант, но я не знаю, как просить об этом у того, кто ценил совесть выше литературных данных. Кому много дано, с того много и спросится. А у меня нет аргументов, кроме желтого собрания сочинений. Боюсь, что молитвы здесь не помогут. Остается надеяться на блатных чертей из адского барака».